И он застенчиво улыбнулся. «Извините меня, но опыт подсказывает нам, что щедрость редко бывает бескорыстной. А в данном случае она настолько велика, что невольно возникают вопросы». «Вы делились вашими сомнениями с Дэвидом Сеттиньязо?» «5 месяцев назад, перед отъездом в Азию, Этель присутствовала при разговоре». «И что он ответил?» Вайцман на этот раз довольно весело улыбнулся. «Я всегда считал Дэвида Сеттиньязо самым прямым человеком из всех, кого знаю. Кстати, заметили ли вы, что часто людей, не страдающих агрессивностью, принимают за дураков? Джордж, Дэвид позволил нам высказаться до конца. Затем вскипел, то есть поднял брови, встал и прошелся по кабинету. Затем сел и сказал, что наши опасения не обоснованы ни с какой стороны, и поклялся в этом. «И вы ждете, чтобы я тоже подтвердил его слова?» — спросил Тарас, зная заранее, что бы он ни сказал, этого будет недостаточно. «Джордж, мы с Этель возглавляем полусекретную организацию, которая в течение нескольких лет направила Вильядо, Радо, Вердинью и Диамантину и другие населенные пункты более 150 тысяч мужчин, женщин и детей из всех уголков мира. И каждый год мы отбираем по 25-30 тысяч новых переселенцев. Сейчас 1977 год, и через 3 года на нашей территории будет уже намного больше 300 тысяч человек, которые так или иначе будут зависеть от тех 100 и скольких-то там еще компаний, что совместно управляют, как бы это назвать, упомянутой зоной. Здешние компании действуют в совершенно удивительном согласии, даже гармонии, а это доказывает, что их деятельность подчинена какому-то общему скоординированному плану, имеющему определенную цель. Нет, подождите, позвольте мне закончить. Сначала мы с Этель думали, что дело тут в поиске дешевой рабочей силы, но тогда все это лишено смысла. Вполне можно было черпать ее в безграничном бразильском резервуаре, где десятки миллионов людей ищут хорошую или хотя бы сносную работу. К тому же мы убедились, что людям, которых нам было поручено отбирать, по прибытии оказывают великолепный прием. Их обеспечивают жильем, работой, условиями для культурного отдыха. В каком-то смысле они попадают в землю обетованную. Слишком красиво, чтобы быть правдой. Но это так. Джордж, складывается впечатление, что какой-то человек, а скорее группа лиц, так как трудно представить, что кто-то обладает достаточными финансовыми и даже интеллектуальными возможностями, чтобы задумать подобный грандиозный план. Так вот, кажется, что они пытаются создать государство и, поселив в нем беженцев, поставить Бразилию и мировую общественность перед свершившимся фактом. При этом беженцы окажутся своего рода заложниками. Между прочим, речь идет не только о Бразилии. Некоторые компании, с которыми мы имеем дело, владеют землями в Колумбии, Венесуэле, Гвиане, Суринаме и Гаяне. Но это не все. Мы обнаружили, что наши переселенцы не получают никаких документов, кроме зеленой рабочей карточки, которая предоставляет им право пользоваться льготами на этих территориях. И больше ничего. Ни паспорта, ни удостоверения личности. Вы понимаете, что это значит? С точки зрения бразильских, венесуэльских, колумбийских и гвианских властей, наши люди — скрытые иммигранты. Израиль также создавал. Моя фамилия Вайцман, я знаю, как возник Израиль. Но неофициальные иммигранты, поселившиеся в Израиле, были израилитами. Их объединяла религия. Не говоря уж о языке, тысячелетних традициях и общей великой идее. У наших же переселенцев только одна общая черта. Их прогнали с родной земли. Это уже немало. Джордж, К нам с Этель приходили американские, бразильские и даже французские журналисты.